Эпилог. Утром прошелся еще разок по родной деревне, посмотрел на угольки дома Бабверы, от которого мало что сохранилось. Тогда я понимал, возможно, сюда уже не вернусь никогда, несмотря на то, что Алиса хочет приехать осенью. В жизни всякое случается, столичные дела поглотят все наше время и на деревню его не останется. А о той причине, по которой пришлось бы ехать вновь, думать не хотелось. Я надеялся, что бабушка проживет еще очень долго. Вот, на что способна малая родина. Казалось, погостили здесь всего ничего, а так все изменилось. Отношения с Алисой, я сам, наше мировоззрение и представление о жизни. «Может, останетесь на пару дней еще? Опасности больше нет, отдохнете по-человечески», — сдерживая слезы, спрашивала бабушка, когда мы собрались в дорогу. «Нет, ба», — ответил я, — «пора. Засиделись мы у тебя. Прости, что не помог ничем. Так уж вышло». «Это вы простите, родные, что так вот вышло. Все нечисть это проклятая». «Перебирались бы к нам в Москву. Что вы здесь совсем одна?» — неожиданно предложила Алиса. «Что я там забыла? Здесь родилась, тут и помру». «Можно кота нам с собой взять?» Снова по-детски наивно поинтересовалась у бабушки супруга, не выпуская из рук черное животное. «У мужа спрашивай, его это кот». Я немного поразмышлял. «Ухаживать сама за ним будешь». «Спасибо», — поцеловала меня Алиса. «Все, по машинам». Заведя израненный УАЗ и погрузив сумки в его багажник, я еще раз осмотрел деревню. На душе стало тяжело. Мы не без труда попрощались с бабушкой. Она взглядом спросила у меня, мол, что же ты решил по поводу наследства. Не знаю, поняла ли она мой ответ на это. Тогда я сам толком не осознал, к какому выводу пришел. Наш внедорожник плавно тронулся. Пока ехали по прямой, я видел старушку в зеркало. Она стояла и махала платочком. Уверен, бабушка еще долго продолжит стоять там, оставшись в одиночестве физически, а душою с нами. «Тоскливо так», — произнесла Алиса минут через 10 после отъезда. «Это да», — тяжко выдохнул я. «Куда ты книгу дел?» «Сжег. Никакого больше колдовства». «Правда?» — недоверчиво спросила она. Подумав, что у нас с Алисой только начали налаживаться отношения, я не захотел больше врать маленькой. Тем более, именно это ей и обещал недавно. «Нет, неправда. Не могу я этого сделать, пойми. Дочитаю ее до конца. Мало ли что. Всяко пригодится». «Рассудок не потеряешь?» — серьезно спросила она. «Нет, пока ты рядом, не потеряю». «Хорошо, Саш, давай, как в город приедем, продадим квартиру и лучший дом купим в Подмосковье. Начнем все заново, по-настоящему, словно мы сейчас молодожены, а прошлое забудем». «Удивила ты меня, ничего не скажешь». «Хорошо, я поговорю с матерью. Кот, тем более, у тебя теперь есть. В дом пускать первым». «Не можешь без острот», — как-то эротично улыбнулась Алиса. «Да ладно, надеюсь, в подобные стычки с упырями мы больше не попадем». «Зато есть свои плюсы. Эта неделька нас обоих изменила в лучшую сторону. Люблю тебя». «Я тебя тоже люблю». Остановившись у кладбища, я вышел из машины и пару минут смотрел на него. Рядом со мной, на ближайшее дерево, видимо, чтобы проводить, присел черный ворон. «Береги бабушку!» – крикнул я ему. «Прощай, может, свидимся еще?» Напоследок бросил взгляд вдаль, где едва виднелись окутанные утренней дымкой окраины деревни, и, прощально махнув ей рукой, сел обратно за руль. «Прощай, моя малая родина, пора домой, пора в Москву».